Алло. Алло, Алексей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. А вот я хотел спросить у вас, как у участкового. Меня зовут Царулев Владислав Александрович. Вы табельное оружие там спиливаете мушку для того, чтобы... это... для того, для гомосексуальных утех, в общем. Чего? Вы спиливаете мушку на табельном оружии для гомосексуальных утех. А вы кто такой? Цирулев Владислав Александрович. А вы кому звать сейчас? Ну, я слышал, что вы гомосексуалист, и я вот хотел бы с вами чаю выпить, коньяка. Можете ко мне приехать. Не, вы вообще откуда этот номер взяли-то? Ну как, ну вы же участковый, я же знаю ваш номер. Вы же... А вы где живете? Ну, на Шамиля Усманова, дом 33. А дом какой? Дом 33, а какая квартира? 77. А вы можете ко мне прийти? Да, я хотел бы с вами посношаться в жопу. Ага. Так, так, так, сейчас запишу ваш адресочек. Да, я коньяк, конфеты куплю, я даун просто, меня мама называла. Меня мама называет дауном, но я не знаю почему. А за что? А за что вы... Ну, у меня косоглазие просто. Вам кто дал этот мой номер? Ну, мне другие сотрудники полиции сказали, что вы гей и что вы ко мне приедете. 33, какая квартира? 77-я. Цирулев? Владислав Александрович. Ага, значит, все, смотрите, больше сюда на этот номер звонить не надо. Почему? Вот. Потому что... Да пошел ты нахуй. Реально попутали. Да пошел ты нахуй, слышь. О, и никогда, никогда больше такие вещи никому... Да не пошел не ты нахуй. Да пошел ты нахуй, вот понял? Ты меня усек, понял? Все, все, давай, вали нахуй.